Из маленьких ресторанов была интересна на Кузнецком мосту в подвале дома Тверского подворья «Венеция». Там в отдельном зальце с запиравшейся дверью собирались деды нашей революции. И удобнее места не было. В 11 часов ресторан запирался, публика расходилась, и тут-то и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешенными окнами зале. Закрыта кухня, закрыт буфет, и служит самолично только единственный хозяин ресторана Василий Яковлевич, чуть не молившийся на каждого из посетителей малого зала. Подавались только водка, пиво и холодные кушанья. Пивали иногда до утра. «Отдохновенно и сокровенно у меня», — говаривал Василий Яковлевич. Приходили поодиночке и подвое, и уходили также через черный ход по пустынным ночью к Кузнецкому мосту и Газетному переулку. Тогда весь переулок от Кузнецкого моста до Никитской назывался Газетным. До Тверской, в свои Черныши и дом Алсуфьева, где обитали и куда приезжали, и приходили переночевать нелегальные. В малом зале, как важно называл эту комнатенку со сводами Василий Яковлевич, за большим столом, освещенным газовой люстрой, сидели огромные бородатые и волосатые фигуры Зайчневский, Мишла Арфанов, Нефедов, Златовратский, Преклонский. Среди них щупленький, с интеллигентской русой бородкой, Астарев, тогда читавший там корректуры своей книги в «Волосных писарях». Затем крошечный бритый актер Вася Васильев, попавшийся было по делу 193, но случайно выкрутившийся. Его настоящая фамилия была Шведевенгер, но об этом знали только немногие. Изредка бывал здесь Гольцев, раз был во время какого-то побега Герман Лопатин. Собирались здесь года два, а потом все разбрелись. А Василий Яковлевич продолжал торговать, и к нему всякий из вышесказанных, бывая в Москве, считал своим долгом зайти, а иногда и перехватить деньжонок на дорогу. Вася Васильев принес как-то только что полученный номер 6 «Народной воли», и поздно ночью его читали вслух, не стесняясь Василия Яковлевича. Когда Мишла прочел напечатанное в этом номере стихотворение Якубовича «Матери», Василий Яковлевич со слезами на глазах просил его списать, но Вася Васильев отдал ему весь номер. «Сколько позволите заплатить, Василий Васильевич?» «Сколько хотите. Эти деньги пойдут на помощь политическим заключенным. Сейчас». Василий Яковлевич исчез и принес радужную 100-рублевку. «На такое великое дело извольте получить». Только этим и памятен был ресторанчик «Венеция», днем обслуживающий прохожих на Кузнецком мосту среднего класса и служащих в учреждениях, а шатающаяся фронтоватая публика не удостаивала вниманием дешевого ресторанишка, предпочитая ему кондитерские или соседнюю альпийскую розу и билло.